Час назад Сталин отдавал приказания по Воронежскому и Юго-Западному фронтам. Вчера был совет по Сталинграду, на Волге решалась судьба страны, по Волге шло снабжение, а за ней лежало главное богатство, то, ради чего пришел Гитлер. Там дальше ресурсы, нефть. Главное было там. Москва и Западный фронт — это политика. Это фельдмаршал Гальдер считает, что немцам следует сконцентрироваться на взятии Москвы. Вот немцы и топят в болотах армии, вот и идет бессмысленная драка в Ржевских болотах. Но Гитлер видит дальше своих генералов. И это Сталин уже понял. Снятие фон Браухича — явный сигнал. Не услышать мог только глухой. Сняли главнокомандующего планом Барбаросса. Отныне сам Гитлер будет определять стратегию и диспозицию. Гитлер сворачивает от Москвы в сторону. Гитлер не повторяет маршрут Наполеона. Французам в 12-м году надо было произвести фехтовальный укол, поразить Россию психологически. Но немцы — народ иной. Немцы уничтожают страну, убивают, а не побеждают. Им психология безразлична. Какой дурак сравнил наполеоновскую войну и эту войну? Сегодня другая война. И пришел к нам другой народ, методический. Вот ответьте на такой вопрос. Если немец будет строить дом, он что сделает вначале? Проведет водопровод или положит черепицу? Правильно, проведет водопровод, потому что он немец. Что за радость Гитлеру взять Москву и осесть в Кремле? Француз бы так и поступил, но немец, не француз. На Волгу, на Кавказ. Сейчас цель немцев — Сталинград, Волга и Кавказ. А войска фон Бока отвлекают нас от главного немецкого удара — Ржевско-Сычевский выступ нарочно дразнит его, Иосифа Сталина. Думаете, Сталин этого не понял? Мы не можем посылать туда больше людей. И немцы не могут. Говорится так, отбросили противника от Москвы, но недалеко отбросили, на 100 километров. Так и топчемся на месте, и будем топтаться, потому что смысла в победе здесь нет ни для них, ни для нас. Если они победят, им придется брать Москву, сниматься с южного направления. А что, у них есть лишние силы? Вон фон Бок уже роты сократил до 80 человек от 180. Им бы из Африки людей сюда прислать, а в Египте солдат не отпустят. Они Монтгомери нужны. Тобрук брать. А завтра Япония попросит у них помощи в Бирме. Гитлеру солдат взять неоткуда. Так и будем стоять. Что там на карте? Река Руза? Деревня Красная Поляна? Мерклова? Середа? И Сталин шарил желтым глазом по карте. Запомнить столько информации человек обычный не в состоянии. Но Сталин, отличаясь ненормальной памятью, изнурял себя подробностями, запоминая количество сабель в кавалерийских эскадронах и фамилии начдивов. «Удар, так понимаю, наносим здесь. Объединенными силами Западного и Калининского фронтов, товарищ Сталин». Четверть часа назад Жуков был против операции, но сейчас говорил твердо «здесь, здесь и здесь». И Жуков твердым пальцем обозначил точки на карте. «Уточните с командармами, важна синхронность действий». «Непременно, товарищ Сталин». «Когда думаете начать?» Жуков никогда не говорил «завтра» или «через 2 часа», он был солдат. Приказы будут переданы немедленно. На рассвете атакуем. Одобряю. Через 2 часа в часть Дешкова поступил приказ выдвигаться на деревню Середа. Следовало ночью форсировать речку Руза, затем пересечь поле и ударом конницы в лоб захватить стратегически важный пункт Середа. Оттуда следовало двигаться на Гжатск, а там Иржев близко. Приказ, данный полку, исходил от генерала Плиева. Тому приказал генерал Власов, а Власов был строг, ему отдали приказ из ставки. На ту пору оставалось немного времени до того момента, как длинный сутулый генерал перешел на службу Гитлеру. Но в те дни он еще был красным командиром и приказывал атаковать гитлеровцев. Пройдет время, и он будет приказывать вешать партизан. Но сегодня сказал Плиеву так: «Вас поддержат партизаны». «Какие партизаны, Андрей Андреевич?» «В лесах имеется партизанская сеть». «А как с артиллерией?» — спросил Плиев. «Выдвигайтесь, время пошло. Артиллерию развернуть времени не будет. У вас, Иса Александрович, орден, как я знаю, имеется. Будьте его достойны». Сам Власов имел орден Ленина за номером 770. Орден редкий. Спустя полтора года, когда фюрер наградил его железным крестом с дубовыми листьями, Власов отдал орден Ленина фюреру взамен. Не носить же оба ордена одновременно. Впрочем, пока что его начальством был бешеный самодур Жуков. Неуправляемого гнева Жукова генерал Власов боялся. Однажды он уже оступился, не вовремя заболел. Едва не сорвал оборону Москвы, и Жуков пощадил его, но было страшно. Сегодня генерал Власов склонен был отдавать распоряжение еще более беспощадное, нежели распоряжение собственного начальства. «Приказывайте атаковать. Отлично, будем атаковать, причем быстро и напористо. И если кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два», — так, кажется, сказано у Матфея. «Война — грязное дело. Не надо притворяться, что генерала жалеют людей. Не стоит подслащивать пилюлю. Следует принимать вещи такими, как они есть. Война этому учит быстро». Позднее, уже на германской стороне, он любил пользоваться услугами женщин, угнанных в Германию. Пленных русских баб приводили к русскому фашистскому генералу в спальню, и, попользовавшись женщиной, Андрей Андреевич говорил денщику: «Ты не думай обо мне плохо, просто война идет. Никому нынче не сладко, у меня тоже нервы на пределе. Пусть лучше я с ней буду, чем фриц. От меня и подарок перепадет, и вообще я русский». Андрей Андреевич в телефонограмме дважды подчеркнул хлесткое слово «в лоб». Полк должен был на рысях идти вдоль шоссе, а потом стремительно пересечь снежное поле и с налету овладеть средой, где сосредоточено крупное соединение немецких войск. Так сказал Власов, выполняя стратегический план Жукова. Правда, Жуков не говорил об атаке через поле, а Власов поле представлял отлично. Открытое снежное поле 6 километров в ширину было смертным ложем для кавалерии, и когда Власов сказал «атака в лоб», он понимал, что кавалерия доскачет не в полном составе. Это была необходимая жертва. Власов должен был отчитаться о взятии Гжатска, а как поступить с Середой, оставили на его усмотрение. Вероятно, можно было предложить идти в обход Середы, но Власов считал такое поведение неразумным. Той же линии поведения он придерживался в дальнейшем, когда сотрудничал с Гиммлером. Мог просить 10 дивизий для создания русской освободительной армии, иначе не будет эффекта массового участия русских людей в войне на стороне Гитлера. А когда получил предложение создать 3 дивизии, соглашался с тем, что и этого достаточно. Поступать следовало так, как диктуют обстоятельства. Война имеет собственную логику развития событий. Приказ Власов, командующий 20-й армией, отдал Исе Александровичу Плиеву, который своих конников ценил. Плиев, не сказав ни слова, повесил трубку, имитировал разрыв связи И когда Власов перезвонил спустя минуту, ординарец Плиева отрапортовал генералу Власову, что Плиев уже отбыл в штаб полка руководить атакой. Власов своим лающим крестьянским матом послал ординарца «Бегом, бегом догонять Плиева!» Ординарец генеральский мат выслушал и повторил, что Плиев отбыл на автомашине. «Я минуту назад с ним говорил». «Так точно, говорили, товарищ генерал». «И он что, уехал?» «Так точно, товарищ генерал». Плиев же спешил, понимая, что Власов не остановится. «Пришлет нарочных, заставит перейти в наступление. И надо такой приказ упредить». Плиев жалел своих солдат. Большинство кавалеристов были с юга, ростовские, новочеркасские казаки, цены им нет удалым ребятам. Пройдет 20 лет, и в 1962 мирном году генерал Иса Александрович Плиев будет командовать расстрелом рабочих в Новочеркасске, расстрелом сыновей тех самых казачков, которых он спасал сегодня. Пройдет 20 лет, и он скомандует открыть огонь по демонстрации, просившей снизить цены на мясо и молоко. Осатанели рабочие люди за 6 лет правления Хряка. Но военной зимой 41-го Плиев людей берег. Связавшись с полком, Плиев приказал выдвигаться немедленно. Путь до Середы пройти лесом и ждать подкрепления пехоты 50-го полка Немова и 74-го полка майора Кривошапки. Прежде еще выдвинутся лыжники, проведут разведку. При подходе подкрепления атаковать Середу из леса расстояние все же будет вдвое не таким смертельным, как при длительной лобовой атаке. Таким образом, Плиев надеялся сократить неизбежные потери. Но и этот приказ Плиева, приказ щадящий, и сколько позволяла ситуация разумной, был гибельным. Как ни сокращай расстояние, поле остается открытым. Хоть от леса до Середы было вдвое короче, чем от дороги, все равно кавалерии надо было пересечь открытое снежное пространство. И на этом открытом пространстве, в точности как на площади перед райсоветом в Новочеркасске в 1962-м, будут бить по казакам в упор, без промаха. «Нас не выдержит», — говорили конники. «Лошади по грудь увязнут». «Это кто ж такой план придумал?» Ординарец сказал вестовому, тот своему товарищу, и скоро полк знал, что существует приказ, который стараются обойти и не исполнить, однако исполнять его неизбежно придется. Все уже знали, что как только подойдет полк Кривошапки, как услышат выстрелы вон оттуда, начнется конная атака. И атака будет в лоб через поле, и в поле кавалерию расстреляют. В то время в конном строю уже воевали редко, это было самоубийством. Конница использовалась как самая подвижная и легкая моторизованная часть войска, малая механизация. На лошадях доезжали до места боя, на бой вели спешившись, пускали в ход гранаты и карабины, а коней отдавали коноводам. Но, и это понимали все, атака через снежное открытое поле может быть только в конном строю. Как иначе пройти смертоносное пространство по снегу? Здесь требуется стремительный рейд. Придется оставить легкие пушки, тачанки, пулеметы, придется атаковать так, как атаковала Чапаевская конница. Возьмем карабин, по паре гранат, вот и все. Сначала перейдут речку Рузу, а там и поле близко. Им велели седлать и выдвигаться к реке. Жить оставалось недолго.